«Жив?» — в полоборота головы спрашиваю Федора, заметившего меня и приподнявшего правую руку. «Вроде да», — откликается тот, вытирая рукой окровавленное лицо. «Мне лишь по голове слегка приложили, но черепушка, походу, цела», его голос полон какого-то непонятного оптимизма. Чуть выше его лба замечаю кровоточащую ссадину, других повреждений вроде нет. Их здесь еще двое осталось, один отправился в машинное отделение, второй должен пасти пассажирские каюты. «Пока эти с нами разбирались», — сообщил мне осмотревшийся помощник капитана. Метнувшись к входной двери, резко захлопываю ее, ставя запорную ручку на фиксатор. «Теперь с той стороны сюда так просто не войти. По крайней мере, сначала придется выбить иллюминатор. Быстро раздевайся», — рыкнул на снова попытавшегося потянуться к оружию бородача. Пистолет на поясе у него явно имелся, но оказался под спешно накинутым поверх одежды бронежилетом, откуда его так просто не достать. Да и мои две пули наверняка отбили ему ливер, вон как вяло шевелится. Еще один рывок, и я рукоятью своего пистолета бью его чуть выше виска. А не надо опять пытаться кобуру лапать, вместо выполнения отданного приказа. Непонятный морской разбойник категорически не желал так просто сдаваться, упорно пытаясь дотянуться до своего оружия. Пришлось ему немного помочь, освобождая от всего лишнего. «Пистолет сюда, обычный 17-й Глок», — передаю его поднявшемуся Федору, показывая рукой, куда откинул его автомат. Распускаю ремешки крепления и быстро вытряхиваю бородача из тяжелого бронежилета, сразу же накидывая его на себя. Комплекция у нас схожа, подгонять не требуется. Несколько шагов к другому пирату, подхватываю его выпавшее оружие, оказавшееся пистолетом, пулеметом ХК-МП-5СД-3 с интегрированным глушителем. Именно потому мне его далеко не сразу удалось опознать, пока не взглянул на маркировку. Интересно, откуда такие игрушки? Их же в открытую продажу здесь не должны поставлять, да и на старой земле тоже. Пистолета у скрюченного пирата не оказалось, лишь большой тесак, притороченный в ножнах к бедру. Радиосвязью они тоже не пользовались. Впрочем, внутри металлических переборок судна она практически не работает. Федору повезло застать меня на палубе, куда радиоволны проходили через остекление мостика. Всего пара минут, и я снова готов действовать. Стоит предупредить Оксану и Лизу, но для этого нужно спуститься по лестнице вниз, а там, в коридоре, по словам Федора, дежурит еще один пират. Выстрелы и возню наверху он мог услышать, но проверить, что тут произошло, не пришел. Видимо, считает, невооруженный экипаж судна не способен оказать сопротивление. В этот момент очнулся рулевой, с опаской оглядевшись по сторонам. «Роберта убили», — едва не взвыв от горя, протянул он, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Федор, продержитесь тут, я вниз», — скомандовал помощнику капитана, ставшего теперь на судне самым главным, быстро распихивая запасные рожки к автомату по карманам и подходя к двери. «Присмотрите за этими телами, спеленайте для порядка, мне с ними уже хочется пообщаться. И если вы как-либо отвлечете ушедших вниз по громкой связи, буду признателен». Пару минут, переложив оружие из руки в руку, Федор направился к стойке с микрофоном перед окнами. Внимательно осмотрев коридор через иллюминатор двери, разблокировал запор. Рывок вперед, остановиться у лестницы. Кровь часто стучит в висках, но страха нет. Руки тоже не трясет, взгляд вниз, чисто. Мягко ступая, чтобы не издавать лишних звуков, прошел половину пролета, после чего из скрытых динамиков оповещения ударил громкий зуммер тревоги. Едва не свалившись, миную пролет одним прыжком, более не помышляя о скрытности. Тяжелые бронежилеты и оружие в руках делают мои движения неуклюжими, все же нужно много тренироваться. Еще один лестничный пролет, стуча ботинками по металлическим ступенькам, слетаю вниз, сталкиваясь нос к носу с третьим пиратом. Тот явно не ожидал увидеть меня в броннике своего подельника, растерявшись на секунду и крепко получив за это ствольной коробкой автомата по голове. Я оказался выше него и ударить другим образом просто не успевал, как и выстрелить из неудобного положения. Первый удар не вышиб ему мозги, пришлось врезать еще разок, теперь уже под пятником раздвинутого приклада точно в висок. Все, обмяк. Взгляд в коридор, немногие испуганные пассажиры выскакивают из кают, кто во что одет. «Оксана, быстро ко мне!» — громко кричу в ту сторону, едва заметив ее силуэт, держа под прицелом лестницу, ведущую вниз к машинному отделению, и периодически посматривая за пассажирами. Те пока не сообразили, что произошло, переспрашивая друг у друга и перегородив проход. Зуммер тревоги продолжает врываться в уши. «Он твой, позаботься, чтобы не дергался», ткнул толстым стволом автомата в развалившееся на ступеньках тело. Лицо подбежавшей девушки при взгляде на меня и его выражало просто неимоверное изумление и сильный испуг одновременно. «Оружие тоже подбери, и проверь, нет ли у него чего еще», с этими словами я прыгнул вниз. Тук, тук, тук. Короткая автоматная очередь последнего пирата проходит мимо буквально в сантиметре выше головы. Ощущение, как будто кто-то по волосам резко ладонью мазнул, одновременно обдув горячим воздухом. Откуда только выскочил, гад. Меня неудержимо несет инерцией вниз, прямо на последнего пирата. Хрясь. Мы сталкиваемся друг с другом, с грохотом скатываясь вниз по узкой лестнице головами вперед и не имея возможности расцепиться или применить оружие. Непонятно, как я вдруг оказался внизу. Ступеньки пару раз больно стукают по затылку, к горлу тянется чья-то рука, резкий толчок ногами позволяет перевернуться и на миг оказаться сверху противника. Глаз отмечает блеснувший в его руке нож, но мой локоть достигает его головы чуть раньше, крепко прикладывая ее затылком об очередную ступеньку. Мы скатываемся дальше, неожиданный удар головой об переборку и темнота. «Смотрите», очнулся. Плохо слышу знакомый голос Федора на фоне женского всхлипывания. «Я же говорил, с ним ничего не случится, поваляется немного и отойдет». Новый капитан явно утешал мою подругу и дочь. На голове лежит что-то холодное, резкий запах медикаментов, необычно яркий свет, и место совершенно незнакомое. Приподняв раскалывающуюся изнутри голову над подушкой, рассмотрел всех присутствующих поблизости. «Лежи, тебе сейчас не стоит шевелиться, иначе еще хуже растрясешь свое сотрясение». Федор как-то слишком быстро оказался рядом, закрыв путь бросившимся за ним девушкам. Его лицо тоже оказалось перевязано бинтами и измазано зеленкой. «Я, конечно, знал, что ты шустрый малый, но чтобы настолько...» Его немного побитая рожа расплылась в широкой улыбке. «Настоящий герой, укладывающий матерых пиратов пачками, причем одной левой», продолжил он источать незлобное ехидство. «Лучше расскажи, чем там дело закончилось», устало опустил свою болящую голову на подушку, уже понимая, что все обошлось. «Плохо дело закончилось», сразу же погрустнел Федор. «У нас убили двоих, капитана Роберта и старшего моториста Брауна. Второй механик Сильвестр, как и ты, крепко получил по голове, лежит в своей каюте, а наш кок в панике умудрился сломать правую руку. Сейчас орудует поварешкой одной левой, найдя себе помощника из числа пассажиров. Те тоже крепко подсели на измену, узнав, что произошло. Если бы пираты взяли верх, то кто не сможет откупиться, попадет в рабство. К тем же черномазым обезьянам или еще хуже, к арабам. Если у обезьян заставят просто работать, те сами ничего не любят делать, даже оружие свое отдают чистить рабам, то у арабов белый раб – это забава. Часто забава жестокая, бои без правил и многое другое. Кому сильно повезет, евнухам в гарем. Впрочем, можно попытаться откупиться, отдав все, что есть на банковском счете и все равно оказаться в рабском загоне. Про своих дам можешь сам догадаться, какая их ждала судьба. Оксана зло шикнула на него, Лиза же ничего не поняла без знания русского языка, на котором мы сейчас говорили, но все равно нахмурилась. «Теперь по состоянию судна», продолжил Федор выкладывать свои плохие новости. «Сильно поврежден пулями короб с фидерами, идущий к антенным растяжкам и радару. Мы стали слепыми и остались без связи, при этом находимся слишком близко к берегу Дагомей, где полно всяких нехороших людей с оружием. И орденский корвет сможет подойти к нам только через 2,5 дня, не раньше». Как и еще орденский корвет, несмотря на плохо работающую голову, я сразу ощутил приближающуюся опасность. «Так вот, вызывали, значит, нас по радио, я в это время с тобой лясы точил, а Роберт стоял на мостике», Федор начал объяснять, сев на соседнюю пустующую койку и допустив до моего тела других посетителей лазарета. «Передали, что у нас на борту, возможно, находится особо опасный преступник, которого нужно немедленно задержать, и потребовали назвать наши координаты. Роберт им их и передал. Те потребовали, чтобы судно шло и дальше по своему по маршруту, но категорически не приближалось к берегу и дождалось корвета с группой захвата на борту. Буквально через 5 минут после сеанса связи на нас и напали эти, приказав немедленно идти самым полным ходом к берегу Халифата, здесь он уже недалеко. Сидели в каюте со своей радиостанцией и внимательно слушали 16-й канал, гады. Их уже немного потрясли мои люди, посадив голыми задницами на выхлопной коллектор. Пираты с диких островов, что неудивительно, хотели взять под контроль экипаж гораздо дальше, уже за халифатом и завести судно на одну из своих тайных баз, после чего потребовать от владельца выкуп, как за само судно, так и за экипаж. Ну а груз, груз разошился бы по другим каналам, вряд ли они обратились с предложением выкупа к демидовцам или русской армии. Но кто-то вовремя стукнул ордену, и тот решил выслать корвет нам на помощь, спугнув этих гавриков. «И куда вы теперь идете?» — спросил его, судорожно думая, как бы быстрее оказаться на берегу. В море против корвета и его экипажа, усиленного профессиональной группой захвата, у меня нет ни единого шанса. Эти незадачливые пираты, действуя в большой спешке, не смогли как следует подготовиться и облажались по полной программе. Разведая они чуть лучше обстановку на судне, определи потенциально опасных индивидуумов и вовремя прижми их к ногтю, много ли надо, никто бы не успел дернуться, даже я. А так, сначала обычный шторм, после шторм электрический, и тут, едва мы вышли из зоны сильного циклона, сразу же пришло сообщение по радио. Ребятки перепугались и решили, что охота идет на них. Впрочем, на их месте я тоже бы так подумал. В нашем положении сейчас есть только один разумный вариант – зайти в небольшой порт Капана, благо тут ходу около 20 часов. Своими словами Федор снял большущий камешек с моей души. Это небольшое укрепленное поселение на формальной границе между Дагомеей и Халифатом, принадлежит юаровцам, и в основном занимается перевалкой заготавливаемого в округе леса и руды, идущей с юга. Юаровцам, не догадался, о ком он говорит. «А, ты, наверное, и не знаешь», — хмыкнул мой рассказчик, почесав залитую зеленкой щеку. После того, как в Южной Африканской Республике Старой Земли отменили режим апартеида, насильно приравняв черномазых обезьян к белым людям, сюда переселились многие. Сравнить с исходом русских после крушения Союза нельзя, масштабы чуточку не те, но, тем не менее, 1200 белых сюда перебежало, учитывая женщин и детей. Орден с чего-то запихнул их не на другую сторону залива, к тем же европейцам, а сюда, за Дагомею. Ну, как бы повторяя расклад со Старой Земли, только без выхода к морю. Уж и не знаю, на что они рассчитывали, наверное, что те возьмутся исследовать дальний юг континента, где начинаются пустыни, убегая от давления вооруженного сброда со всей Африки и Азии. Но народ пришел с хорошей подготовкой и внушительной материальной базой, быстро показав диким неграм и другим бандитам, кто в тех краях настоящий хозяин. С той поры юаровцы крепко держат дорогу, начинающуюся от орденской базы рядом с порт, дели идущую вдалеке от моря через Дагомею и арабский халифат, до Ичкирийского иммата, а дальше в русские земли. Многие пытались их прижать и сесть на доходную трассу или хотя бы оттяпать себе какой-то отрезок пути, собирая дань с проезжающих, однако все дружно обломали зубы, даже нагличане. Попытки устроить блокаду тоже провалились. Продовольствие у них свое, топливо тоже. Орден на них по этой части давил, но те нашли выход в виде выращивания каких-то местных масличных культур и производства из них биодизеля. Не хуже обычной солярки, прямо скажу, да и выхлоп воняет приятнее. Патроны им поставляет Демидовск с большой скидкой, а оружия хватает и своего. Даже бронетехника есть. Вскоре они нашли на своей территории богатейшие залежи полиметаллических руд и меди. Привлекли негров и индусов, условно, добровольно, понятно, теперь успешно разрабатывают, торгуя обогащенным рудным концентратом с тем же Демидовском. Вот пару лет назад, дав кому золото, а кому-то отсыпав горячего свинца, протянули еще одну дорогу по формальной границе Халифата и Дагомеи, основав неподалеку отсюда поселение для морской перевалки грузов. Земля ничейная или скорее, спорная, вот они и подсуетились. Мы несколько раз заходили туда, и для нас сейчас это единственное безопасное место, пока не починимся. Да и пару человек временно принять в экипаж придется, иначе просто не вытянем до конечной точки маршрута даже на стимуляторах. Пригласил бы тебя, причем с оформлением всех бумаг, но ты очень не вовремя себе голову отбил, сокрушенно заметил он в конце. Девочки, сходите в каюту, принесите мне одну небольшую коробочку, с большим трудом вспомнил, куда я убрал препарат, сделанный из добытого на охоте козла, по уверениям Смита, обещавшего настоящие чудеса заживления ран и сращивания костей вкупе с омолаживающим эффектом. Возможно, он и при сотрясении мозгов помогает. Лиза метнулась вперед Оксаны и через 10 минут принесла заветную коробочку. Голова периодически взрывалась вспышками боли, глаза слезились, руки слушались плохо, но все сделал сам, прочтя инструкцию, набрав нужную дозу и нащупав тончайшей иглой вену на запястье. Уже через пару минут мне сильно полегчало, но при этом неудержимо потянуло в сон. Попросив оставить меня одного и какое-то время не тревожить, облегченно закрыл глаза. Проснулся от легкой тряски. И кто тут до меня снова домогается? Ну да, весь состав в полном сборе, Оксана, Лиза и Федор, а также знакомый по недавней драке жилистый рулевой. Тут такое дело, заметив мое пробуждение, неуверенно начал Федор. Мы уже подходим к бухте Капаны, требуется срочно связаться с диспетчером порта по радио, а нашу радиостанцию до сих пор не починили, работает только на прием. Марат говорит, кивок в сторону рулевого, что накрылся выходной усилитель при пробое фидера. Запасная есть, но ее монтаж требует времени, которого нет. Видел, у тебя в кузове стоит военная аппаратура связи, она, наверное, берет и морские каналы. В его голосе звучала большая просьба. «Какие частоты?» – спросил его, отметив, что голова уже не болит и самочувствие весьма хорошее, и лишь желудок сжимается от сильного голода. Федор еще раз кивнул рулевому. Видимо, он в экипаже занимал дополнительную ставку радиста. От 156,25 до 162,5 МГц, четко ответил Марат, разбивка по каналам. Хотел продолжить он, но я поднял руку, останавливая его. Берутся эти диапазоны, хотя надо смотреть, нет полной уверенности, что там стоит настроенная таблица каналов. Быстро вспомнил возможности своей радиоаппаратуры. Без меня не лезьте. «Сейчас сам встану, с вас завтрак, обед и ужин одновременно». Мои девы сразу же метнулись к выходу, очевидно предполагая такую просьбу и заранее к ней подготовившись. Прямо душа радуется. Вколов себе еще одну дозу лекарства по инструкции, посетил санузел, умылся и медленно спустился вниз на грузовую палубу. Координация движения оставалась несколько нарушенной как при сильном опьянении, однако справился без посторонней помощи. Судя по темному, но заметно посветлевшему небу, проспал я почти сутки. Шторм заметно приутих, дождя нет, так, едва заметная морось, и лишь отдельные порывы холодного ветра не позволяют окончательно расслабиться. Добравшись до грузовика, влез внутрь, включая стойку с аппаратурой. Следом за мной залез Федор, а за ним и рулевой. Изумленный вид его лица и совершенно офигевший взгляд, не представляющий, за что стоит зацепиться, доставил мне немалое моральное удовольствие. Тут и полная оружейная пирамида, хоть и прикрытая тряпкой, но торчащий ствол баррита с характерным дульным тормозом на конце говорил сам за себя. Висящие под потолком невзрачные пла, приборные полки, станки и, наконец, то, внушительная стойка радиоаппаратуры. Товарищ явно понимал, сколько все это должно стоить и кому может пригодиться, искренне не понимая, кто же перед ним сейчас находится. Так, в требуемом диапазоне таблицы каналов тут прописаны, усилитель подключен, можете работать, освободил для гостей место перед стойкой, ничего лишнего не трогайте, а я пока пойду, перекушу, иначе желудок переварит сам себя, заметил мелькнувшую около открытой двери голову дочери, явно пришедшей сюда не просто так. А можно я тут немного посижу рядышком, спросила она меня с горящим взором, едва я спрыгнул из кунг, а на палубу, едва устояв на ногах. Ох уж любопытная девица, все ей на месте не сидится, хочется все разузнать, все разведать. Хорошо, расскажешь о том, что подслушала, тихо на ушко шепнул ей, направившись в сторону надстройки. Орденский корвет идет по нашей душе, да, спросила меня Оксана, убирая пустые тарелки с маленького стола нашей каюты. Естественно, кивнул ей, не за обычными же пиратами его гонять, ты ведь уже знаешь, куда дальше бежать, с надеждой в голосе спросила она. По словам Федора, тут только один путь, одна дорога. Если сказать честно, такой однозначный расклад мне не нравился, но особого выбора не имелось. Попробуем двигаться ночами, а днем разведывать путь, дабы избегать нежелательных встреч, все равно с кем, поделился с ней своими планами. В этот момент нас отвлекли стуком в дверь. Снова заявился новый капитан судна с сильным недовольством на лице. Порт не отвечает, сообщил он весьма неприятную новость. Зато нас достал орденский корвет, потребовав сообщить, почему мы так долго молчали, и что вы ему ответили. Тут уже вопрос не столько любопытства, сколько реального выживания. Если сейчас все сложится неудачно и не получится договориться, хоть силой заставляй причаливать к берегу, как те самые пираты. Обрисовали сложившуюся ситуацию, поведав о нейтрализации преступников силами команды и пассажиров, те вроде как удовлетворились, но спешно идут сюда, ответил тот. Заходить в порт планируете? Вот сейчас все и решится. Мы уже прошли створ бухты, можешь ощутить сам по исчезновению качки, берег прекрасно виден в бинокль, но у пирсов нет ни одного судна и вообще не видно хоть какого-то движения, как в порту, так и в самом поселке, как будто все вымерли, задумчиво ответил капитан. С твоих самолетиков можно посмотреть на все это сверху, похоже, здесь что-то нечисто, добавил он в конце. Хорошо, сейчас попробуем взглянуть, сказал ему, поднимаясь на ноги. Все равно нужно проверить в деле эту малую авиацию, а то инструкцию изучил, но самолетики ни разу не запускал. Приготовление к запуску малого плана занимает много времени, но требует определенных знаний и навыков. Включение управляющей аппаратуры, введение в нее полетного задания для автоматического выполнения, привязка к текущим географическим координатам, высота полета, дальность, маршрут. Можно совместить с картой реальной местности, если она есть. Самолетик пройдет по маршруту даже без внешних команд оператора, передавая изображение со встроенных оптических сенсоров. Очень удобно при регулярном патрулировании одного и того же участка территории. В управляющей программе на компьютере есть даже система наложения нескольких вариантов изображения друг на друга с последующим анализом отличий выделением новых объектов. Куча настроек, позволяющих сортировать выделяемые объекты по размеру, форме и другим отличительным признакам. При потере связи летательный аппарат включит режим возвращения на отправную или специально заданную точку по внутренней инерциальной системе навигации или последует на приводной радиомаяк. При израсходовании топлива до определенного предела тоже. Но более всего функционал ПЛА раскрывается при управлении оператором. Вращение камеры и управление масштабом изображения – это лишь самое простое. В оптическую систему встроен лазерный дальномер, и вместе со всеми остальными системами можно точно определять расстояние до удаленных и закрытых складками местности объектов. Для корректировки артиллерийского или минометного огня, самое то, сами летательные аппараты модульные. К ним, учитывая техническую грузоподъемность, не такую большую, к сожалению, можно подвешивать дополнительные блоки. Топливные баки для увеличения продолжительности полета, дополнительные цветные камеры с длиннофокусными объективами, специальную ночную камеру, работающую как с внешней подсветкой, так и без нее. Также монтировался туда и самый настоящий тепловизор. В доставшемся мне комплекте имелся только один такой внешний модуль, причем, весьма габаритный и тяжелый. Его требовалось ставить, предварительно сняв все другие внешние модули, иначе грузоподъемности категорически не хватало. Стоит упомянуть еще и исполнительный механизм с электромагнитной защелкой. При желании к нему можно прикрепить маленькую бомбу, скорее ручную гранату, ибо большего веса самолетик просто не вытянет. Аппаратура управления включена, маршрут введен, самолетик заправлен и тоже включен, связь работает, изображение с камер пошло на экран ноутбука. Резко дергаю небольшую ручку, вытягивая накрученный на вал трос, запускающий двигатель. Самолетик пару раз чихнул и ровно загудел. Бросок летательного аппарата вперед двумя руками, и он сначала, клюнув носом к воде, вдруг резко поднял обороты двигателя и стал резво набирать высоту, поворачиваясь в сторону видимого вдали порта с одним возвышающимся погрузочным краном у пирсов. Мы вместе с Федором и Лизой стремительно бросились в кунг к экрану ноутбука. Связь держалась хорошо, и черно-белая картинка с обзорной камеры высокого разрешения проявлялась сразу. 10 минут вполне хватило самолетику для того, чтобы залезть на высоту 300 метров и оказаться над поселком. Небо уже совсем просветлело, и даже кое-где видны разрывы среди облаков, из которых пробиваются длинные косые лучи солнца. Быстро перелистывая зафиксированные снимки, ибо с движущейся рывками картинкой совершенно невозможно работать, мы не увидели на улицах людей. Заметив что-то подозрительное, быстро щелкнул мышкой, включая направленную камеру и наводя ее на заинтересовавшее меня место. Труп, хорошо видно даже натекшую лужу крови. Рядом еще один труп. Торчит только часть тела, остальное скрыто ветками большого дерева. Машина с пробитыми пулями стеклами. Внимательно просматривая снимки улиц, мы то в одном, то в другом месте замечали следы ожесточенных перестрелок. но все они оказались сосредоточены у границы поселения около внешнего охранного периметра. Центр, прилегающий к порту квартал, просто опустел. В порту нашлись лишь хорошо заметные сверху следы спешной погрузки и ничего больше. Тем временем самолетик почти выработал топливо и автоматически лег на обратный курс. Быстро же пролетел целый час. Пришлось спешно вылезать наружу. Немного не долетев до антенны связи, ПЛА резко выключил свой мотор и выбросил небольшой парашют. Еле успел его поймать, едва не свалившись вместе с ним за борт, поскользнувшись на мокрой палубе. К своему несказанному удовольствию отметил, что координация движений полностью восстановилась. Голова тоже не болела, лишь немного тянула внушительная шишка на затылке, хотя перенапрягаться сейчас все равно крайне нежелательно. «Мне все ясно», — уверенно заявил вылезший из Кунг. А Федор: во время электрического шторма или сразу после него на поселение неожиданно напали с моря, или вообще пираты заранее ждали подходящего момента на зашедшем в бухту судне, озвучил он свою догадку. Только так объясняется обход охранных систем, там их хватало, и отсутствие сигналов СОС в эфире. Сопротивление оказали лишь те, кто держал внешний периметр, остальные просто не успели ничего понять. «И что нам теперь делать?» – спросил его, аккуратно сворачивая парашют, дабы его позже уложить уже как положено по инструкции. «Швартуемся», – тот принял однозначное решение. «Там вполне могут остаться раненые, кому нужна срочная помощь. В эфир пока лучше не орать, мало ли кого сюда на крики принесет. Тем более погода стремительно улучшается и к вечеру опять станет жарко. Мы все сейчас будем сильно заняты, оставь свою любопытную пигалицу слушать 16-й канал, нам нужно знать, кто кого вызывает и вообще какая обстановка в ближайшей округе». «Слышала», — обратился к высунувшейся и подслушивавшей нас Лизе, но та помотала головой. Пришлось выдать ей перевод предыдущего диалога на английском. Та понимающе кивнула и метнулась к стойке с радиоаппаратурой. Похоже, ей самой сильно хотелось заниматься реально полезным делом. «Тебе с твоей подругой, как самым боеспособным единицам у нас на судне, придется выступить в роли разведки и спасательной команды», — между тем продолжил Федор выдавать свои инструкции. «После окончания швартовки, к вам присоединятся еще двое из числа экипажа, но на них особо не рассчитывай. Нас, конечно, когда-то учили обращению с оружием и контрабордажным действием, однако ты сам видел, как быстро захватили судно пираты. Пассажиры тоже короче, там просто ни на кого положиться, в случае чего помогут в лазарете». «Хорошо», — легко согласился с отведенной мне ролью. «Трофей из пиратов когда отдашь?» — спросил его, заметив явное недовольство. «Что с бою взято, то свято», — добавил в конце типичную формулу для этого мира. «Похоже, морячки решили все ценное прибрать себе, пока я валялся в отключке, и теперь кое... кого сильно мучила жаба. Ладно, идем, заберешь». Жабе Федора пришлось уступить под давлением неординарных внешних обстоятельств. Тот завел меня в небольшую коптерку, закрытую на два замка, оказавшуюся судовым арсеналом. И действительно, мои трофеи уже благополучно разложили по полкам вместе с остальным имуществом экипажа судна. Даже бронежилет, который я тогда одел на себя, и тот стянули. Пришлось звать Оксану, чтобы она помогла мне с возвращением честно добытого в неравном бою добра, ибо она могла наблюдать, что у кого брали. Тут-то Федору поплохело еще сильнее, ибо девушка, походу, видела вообще все. И даже то, что вынесли из кают пиратов, после того, как тех определили в отдельное закрытое помещение с поганым ведром вместо полноценного санузла. Более того, она сразу поняла, что к чему, с большой укоризной в голосе заявив надувшемуся от жадности капитану: «Следуя букве закона и принятых неформальных правил, вы вообще должны выплатить Алексу четверть от оценочной стоимости судна и груза, так как он освободил вас уже после состоявшейся попытки захвата пиратами». При этом слово «после» особенно выделялось в ее предложении. То есть он отбил захваченное пиратами имущество, благополучно вернув его в руки прежнего владельца. «Я, как представитель ордена, вполне могу официально засвидетельствовать показания свидетелей из числа пассажиров. Надеюсь, не стоит объяснять, чем для вас это обернется в случае последующего официального разбирательства». С хорошо различимыми нотками веселой стервозности закончила она. Из Федора при этом как будто выпустили весь воздух. Он паник и вообще на первый взгляд стал заметно меньше. В результате он без лишних разговоров отдал нам вообще все бывшее имущество пиратов, включая их личные вещи, которые нам вскоре пригодились. Непромокаемые камуфляжные штаны и куртки серо-синей расцветки при нынешней погоде оказались весьма кстати, как и обрезиненные наколенники с налокотниками, применяемые абордажными командами. Ботинки со специальной подошвой подошли только на меня, для Оксаны оказались слишком великоваты. Перетаскав все добро в кузов машины, заодно прихватив и свои вещи из каюты, мы принялись спешно облачаться по-боевому. Тяжелые бронежилеты, разгрузки, шлемы, защитные очки. На шлем натянуть кусок ткани нужной расцветки. Оперативная радиосвязь, куда же без нее. Дабы не выглядеть при взгляде со стороны очередными разбойниками, пришлось вооружиться винтовками М16, хотя предпочел бы взять более привычный укорот или же АИК. Но серьезного боя вроде как не ожидалось, а получить случайную пулю от пережившего пиратский набег перепуганного местного жителя тем более не хотелось. Пусть нас по одежке встречают как специальную флотскую группу ордена. По словам Оксаны, у них похожая экипировка. Несильный толчок судна подсказал нам, что швартовка состоялась и пора выдвигаться. Подхватив все необходимое, мы выбрались на палубу, наблюдая, как двое мотористов и знакомый рулевой, спрыгнув на пирс, быстро наматывают толстые канаты на причальные быки. Прямо над нашими головами свисали качающиеся на ветру крюки портового крана. «Готовы?» – спросил нас вышедший из двери надстройки Федор, протянув Оксане внушительный мегафон на ремне и микрофоном на проводе, спирали. «Алекс, извини, но обещанных ребят тебе в помощь пока не дам. Нужно срочно разобраться с исправностью портовых сооружений из Эрликана, кого-то поставить на всякий случай. Надеюсь, вы там и сами неплохо справитесь», — подбодрил он меня, тихонечко подталкивая к скинутой с борта на берег веревочной лестнице. «Проводится спасательная операция. Все, кто слышит мой голос, подайте любой знак, чтобы мы смогли быстрее доставить вас в безопасное место». Усиленный голос Оксаны разливался над покинутыми домами и опустевшими улицами. Быстрый осмотр территории небольшого порта ничего не дал. Пусто. Несколько брошенных старых грузовиков и все. Разбойники грузили на свои суда любое ценное имущество, свозя его на этих грузовиках из поселка, но сами автомобили решили оставить. Видимо, они уже не помещались на палубах. Тут же валялись не самые ценные вещи: мебель, железные бочки с дизельным топливом, полные, я специально проверил. Потрогав капот ближайшего грузовика, с большим удивлением обнаружил, что тот еще теплый. Перепугавшись, запрыгнул в кабину, проверяя стартер. Ложная тревога, машину бросили, оставив работающий на холостом ходу двигатель. Тот выработал все топливо и заглох, причем совсем недавно. Но и это явно говорило, разбойники удрали отсюда только вчера вечером, причем делали это в большой спешке, как будто за ними кто-то гнался. Значит, этот кто-то может сюда вскоре пожаловать, потому не теряем бдительности. Первый местный житель неожиданно выпрыгнул из какого-то неприметного люка в земле прямо за нашими спинами, когда мы отошли на квартал от порта. «Неужели и вправду спасатели?» – изумленно произнес он, медленно опуская блестящий револьвер с коротким толстым дулом к земле. Грязный, мокрый, побитый, но вполне бодрый мужик лет 45 с короткой стрижкой седеющей головы. Его правый глаз практически заплыл в огромном синяке, но левый внимательно обшаривал наши силуэты, словно выискивая какое-то несоответствие верному образу. «Ты здесь один или есть кто-то еще?» – спросил его, задрав ствол своей винтовки вверх, демонстрируя свои дружелюбные намерения. Оксана же наоборот резко взяла его на мушку, и только после моего кивка повторила мои действия. «Четверо нас», — ответил побитый мужик. «Но кроме меня никто сам не сможет выбраться наружу», — добавил он, кивнув в сторону открытого люка. «Сейчас вытащим», — заглянув вниз и не найдя там скоб или какой-либо другой лестницы, скинул со спины небольшой рюкзак, доставая оттуда моток прочной веревки. «Подходите сюда и обвязывайтесь», — крикнул в темноту подземелья, опуская туда свободный конец. «Помоги», — попросил мужика, протянув ему веревочную петлю и передав свою винтовку Оксане. Вдвоем мы быстро подняли на поверхность еще одного избитого мужика, за ним двух молодых женщин, причем без следов насилия и побоев. Раз все вполне уверенно стоят на ногах, то мы выдвигаемся дальше. Смотав и убрав веревку обратно в рюкзак, взял свое оружие в руки, затем подумал и снова скинул рюкзак, доставая из него свой тепловизионный прицел. «Вам же», — обратился к спасенным людям, внимательно рассматривавшим нашу парочку, — «сейчас стоит срочно пройти в порт, у пирсов стоит сухогруз, там вас накормят, обработают раны, короче, сделают все необходимое». Сухогруз, с явным подозрением спросил мужик с револьвером. «Значит, вы не из ордена?» А теперь он заметно напрягся, хотя постарался сделать вид, как будто ничего не произошло. «Вот мое служебное удостоверение», Оксана быстро разрядила обстановку, предъявив пластиковую карточку со своей фотографией. «Мы поспели сюда первыми, ибо оказались неподалеку. Орденский корвет подойдет в лучшем случае к завтрашнему утру. Я дальше иду с вами», — решительно заявил первый мужик. «Иначе вы тут заблудитесь или залезете на минное поле». Оставшаяся же троица пошла к порту. Я предупредил народ по рации об их скором прибытии, дабы случайно кто-то не выстрелил от неожиданности. «Джозеф, можно просто, Джо», — наконец-то представился наш инициативный экскурсовод, с трудом запихнув свой револьвер в карман мокрых брюк, посчитав, что и двоих вооруженных бойцов сейчас вполне достаточно. «Алекс, Оксана», — назвал ему наши имена. «Что у вас тут произошло? И вообще, как вы умудрились прозевать нападение?» «Крысы, сэр», — недовольно фыркнул тот. «Уж и не знаю, чем они польстились и на что рассчитывали, все равно их в рабство продадут. Нашли, кому верить, халифатцам». Джозеф зло сплюнул на землю. «Для них мы все неверные собаки, с которыми можно делать все что угодно, если сила позволяет. И ведь как под шторм подгадали, суки, зашли в бухту три судна переждать непогоду, а у них оказались полные трюмы головорезов. Как засверкали зорницы, сбросили десант, быстро захватив порт, а после и все поселение. А наши предатели не только отключили автоматические пушки, но и не позволили поднять тревогу. Почти никто не успел оказать сопротивление, помню сильную стрельбу только у внешних ворот, но и там все быстро закончилось. Вместе с халифатцами действовал какой-то особый отряд боевиков, они закидывали в окна домов газовые гранаты, после чего шедшие за ними арабы просто собирали людей, сгоняя их в порт. Мне случайно удалось вырваться и помочь отбиться тем, кого вы уже видели. Думали, нас вытащат из канализации или забросают гранатами, дабы не оставлять свидетелей, но арабы занялись грабежом, выясняя, кому сколько и чего причитается, позабыв о нескольких потенциальных рабах и рабынях. И вот теперь случилось настоящее чудо, откуда-то объявилась ваша парочка. Судя по всему, других спасателей здесь просто нет, в конце уверенно констатировал он. «Хватит и нас», — ответил ему, внимательно осматривая ближайшие улицы через тепловизор. «Пока еще холодно, тепловые засветки живых людей должны хорошо выделяться на общем фоне». Оксана же снова прокричала в мегафон, предлагая прячущимся показаться на глаза, если они нас слышат. Но больше успеха добиться нам не удалось. Халифатцы хорошо прошерстили поселок, не оставив никого живого, кроме тех, кого мы уже нашли, лишь несколько трупов, которых мы уже видели с воздуха. Дома зияли выбитыми окнами и снесенными дверями. Проверив несколько помещений, убедились, все более-менее ценное оттуда вынесли, не побрезговав даже постельным бельем. Часто попадались на глаза пустые гильзы гранат со слезоточивым газом. Захват поселения явно планировался заранее, причем в варианте максимального сохранения живой силы и материальных ценностей. И я уже не один раз ловил себя на сомнениях, что это смогли организовать какие-то арабы. Тут хорошо видна рука настоящих белокожих профессионалов из христианских стран. Вооружение с периметра все стащили, со злобой в голосе заявил Джо после осмотра внешних ворот поселения. «Если кто сюда с той стороны сейчас пожалует, нам его просто нечем встретить. Мины вдоль заграждения никуда не делись, но дорогу нужно чем-то срочно перекрыть, выставив наблюдательный пост, иначе ваш сухогруз даже не успеет отчалить в случае нападения. И еще мне нужно связаться с нашими фортами, контролирующими дорогу, оттуда подойдет помощь. Срочно обеспечьте мне доступ к судовой радиостанции», — потребовал он хорошо поставленным командным голосом, как будто давно привык отдавать приказы, требуя их беспрекословного выполнения. «Судовая радиостанция временно неработоспособна, но есть вариант», — мотнув головой, вытряхивая из нее желание немедленно встать по стойке смирно, ответил ему. «Возвращаемся в порт», — скомандовал нашей маленькой группе и самому себе, возвращая командную инициативу в свои руки. Пока мы прочесывали поселок, экипаж судна развил активную деятельность. С борта на пирс уже спускался нормальный трап, брошенные грузовики, перекрывавшие проезд, стояли в рядок на дальней грузовой площадке. Слышался ровный рокот мощного дизеля, и две фигурки лазали по крану, а третья что-то ковыряла в его кабине. Похоже, кто-то решил под шумок прихватить отсюда что-то ценное, чем побрезговали или не смогли утащить морские разбойники. Чего не наблюдалось, так это повышенной бдительности. Оружия в руках ни у кого не видно, и лишь пистолетные кобуры дополнили обычную форму одежды. Это хорошо, что вы с краном почти разобрались. Поднявшись на борт, сразу же отловил Федора, активно отдававшего своим подчиненным какие-то указания по рации. Лишнего места на палубе нет. Сразу же отрезал тот, обратив на меня свое внимание. Теперь появится, срочно сгружай мою машину на берег, заявил ему, серьезно удивив. Зачем? Тот не сразу пришел в себя, окончательно поняв, что от него требуется. Нужно чем-то срочно заткнуть внешний периметр поселения, иначе нас тут легко примут со спущенными штанами первые же бандиты, пожаловавшие с той стороны. Вы даже обрубить концы не успеете. Судя по побелевшему лицу Федора, мой аргумент мгновенно нашел должное понимание. Он снова взялся за рацию, и вскоре портовый кран проявил признаки жизни, немного повернув стрелу. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — кивнул он мне. «Нам необходимо продержаться здесь до подхода орденского корвета, отваживая всех прочих, то есть до завтрашнего утра. Только что получили с него такой приказ. На нас море, а тебе, стало быть, придется взять на себя сушу. Оружия хватит?» — спросил он меня. «Есть один крупняк М2 и еще М240 винтовочного калибра. Но против серьезного противника этого недостаточно, особенно если бронетехника пожалует. Если сможешь еще чего подкинуть со своей стороны, буду признателен», — обрисовал ему свои невеликие возможности. Увы, тот картинно развел руками. В судовом арсенале лежит запасной «Эрликон», его в случае угрозы планировалось установить на крыше надстройки, но тебе без станка он совершенно бесполезен. И еще, мы починили свою радиостанцию, можешь отпустить девочку с дежурства. Подгоняемые ругательствами Федора мотористы быстро зацепили грузовик, и кран весьма аккуратно перенес его на берег. У кого-то из экипажа судна имелся немалый опыт погрузочных портовых работ. Джозеф постоянно дергал меня, требуя немедленного допуска до судовой радиостанции, приходилось его отшивать, обещаясь решить вопрос по окончанию выгрузки. Тот попытался наехать на Федора, но тот его просто послал в лазарет, сообщив, что все под контролем. Пока шла выгрузка, мы с Оксаной и Лизой сходили подкрепиться в столовую, заодно набрав кучу бутербродов. Внушительный запас сухих армейских пайков лежал в кунг-е, но их стоило поберечь, особенно учитывая наш дальнейший путь, ибо возвращаться на судно мы больше не собирались. Неплохо бы поделиться теми стимуляторами, как-никак общая добыча. В очередной раз отвлек Федора от архиважных дел, наступая грязным ботинком на его матерую жабу. «Кому-то придется всю ночь сторожить ваш покой, а сменщиков явно не ожидается». Тяжело вздохнув, капитан повел за собой в свою каюту. «Твоя половина», открыв два пенала, один полный и второй такой же, где лежала всего пара пузырьков, после чего перекидал половину первого во второй. «Ты прав, Бог велел делиться. Правда, он это велел одноклеточным организмам. А вот нам приходится совершать множество ненужных телодвижений, следуя его же завету плодиться и размножаться». Явно сглаживал он шуткой свою внутреннюю борьбу с жадностью. «Как применять, ты знаешь, кому продать найдешь и без меня. Надеюсь, у тебя больше нет других претензий», — протянув мне закрытый пенал, спросил он. «По этой части все, но после могут другие появиться», — своим ответом сильно обрадовал его. «И вообще, Федор, жадничать плохо, ибо нервные клетки не восстанавливаются, да и отношения между людьми тоже не улучшаются. Ладно, давай прощаться, если что, я на связи», — протянул ему руку для рукопожатия. Распрощавшись с Федором, мы с Оксаной и немного запоздавшим на судне Джозефом залезли в кабину грузовика, оставив Лизу дежурить на посту радиста, подключив дополнительный сканер частот. «Слушать эфир для нас сейчас жизненная необходимость». При посадке Джо надолго прилип своим здоровым глазом к антеннам на крыше машины, видимо, так и не получив желанного доступа к судовой радиостанции. «Знаешь место, откуда удобно контролировать дорогу, не сразу попадаясь на глаза тем, кто по ней поедет со стороны суши?» — спросил его, выруливая из ворот порта. «За внешним периметром есть небольшая площадка, там обычно стояли патрульные машины», — задумавшись, ответил он. «Дорога делает поворот, со всех сторон лес, и очень трудно подобраться незамеченным, на машине так и вообще невозможно, а дорогу видно вперед на целый километр. Я покажу, где свернуть». Сразу же за главными воротами поселка, которые нам пришлось открывать и закрывать вручную, ибо электрический привод не действовал, мы едва не утонули в грязи, едва съехав с ровного асфальта. Дорога некогда представляла собой укатанную глину, к настоящему моменту превратившуюся в мягкую чавкающую жижу. Высокая подвеска и привод на все колеса позволил нам с немалым трудом добраться до нужного места. Быстро вспомнились подзабытые навыки вождения по извечной русской грязи, заблокировать дифференциал и главное сильно не газовать и не делать резких эволюций рулем. Только так и можно проехать по болоту, в которое превратилась дорога. Теперь стало вполне понятно, почему сюда еще никто со стороны континента не заявился. Пока окончательно не просохнет, гостей с этой стороны ждать не стоит. «Ты хотел радиостанцию, идем», — взглянул в сторону Джозефа, предлагая ему немного прогуляться. Глубокое изумление на его лице при виде содержимого кунг, а опять доставило мне немного приятных мгновений. А вот острый оценивающий взгляд, брошенный в мою сторону, заставил резко напрячься и даже сдвинуть правую руку поближе к кобуре. «Ты кто такой, Алексей, на кого конкретно работаешь?» — спросил он с заметным нажимом в голосе. «Частное лицо», — твердо ответил ему. «И вообще, к чему все эти разговоры? Ты хотел получить доступ к связи, вот пользуйся. Но извини, мы пока здесь посидим, почему-то к тебе не возникает доверия. Мутный ты тип, Джозеф. Подозрительный, прямо скажу. Тебе дай волю, ты тут всех заставишь работать на себя или интерес кого-то еще. К орденцам у меня тоже доверия нет», — фыркнул тот. «Только и знают, как стравливать нормальных людей между собой, обделывая свои темные делишки, хотя официально все красиво и благородно. Равноправие и благополучие, новая жизнь, новые возможности», — процитировал он с заметной иронией в голосе. «Возможности сдохнуть в грязи и дерьме ради их частного благополучия», своими словами он явно хотел вывести меня из равновесия, но вызвал лишь приступ хохота. «Знаю», — отсмеявшись, кратко заявил ему, вызвав легкое замешательство. «И не трать зря силы, я к ордену или его отдельным представителям вообще не имею никакого отношения. Но твоя жена», — он вдруг осекся, что-то вспомнив или осознав, — «до недавнего времени работала привратницей на базе «Россия и Восточная Европа», а теперь полностью разочаровалась в своих нанимателях, когда те решили ее жестко подставить в одном крайне неприятном деле. Теперь мы частные лица, и нам самим с орденцами лучше лишний раз не пересекаться, иначе дело легко дойдет до стрельбы», — обрисовал ему текущее положение как есть. Ализа сидела в сторонке каменным изваянием, улавливая каждое слово, причем правая рука скользнула к левой подмышке, где у нее пряталось оружие. «Тебе придется все очень подробно рассказать», — он снова попытался на меня надавить. «С какой стати?» — подняв бровь, выразил свое искреннее изумление подобными требованиями. «Кто ты такой, чтобы задавать подобные вопросы? Я и общаюсь сейчас с тобой, можно сказать, из чистой благотворительности, хотя могу послать в лазарет». Джозеф надолго погрузился в свои мысли, изредка бросая в мою сторону косые взгляды. То, что он весьма непростой тип, мне и так ясно. Наверняка какая-то крупная шишка среди юаровцев. И его привычка давить на других людей ужасно напрягает. Впрочем, ему сейчас тоже крайне неудобно оказаться в весьма подвешенном положении, когда приходится просить и договариваться, да еще непонятно с кем. «Хорошо, вижу, нам стоит отложить этот разговор до лучших времен», — Джозеф вовремя решил сдать назад, поняв, что давлением на нас ничего не добьется. «И теперь мне действительно нужно связаться с фортами, от этого сейчас многое зависит. Сам справишься или помощь?» — кивнул в сторону стойки с радиоаппаратурой, подав знак Лизе освободить место. Тот внимательно осмотрел аппаратуру, вернее, включенные харрисы, озадаченно хмыкнув. «В принципе, настройка на нужные каналы там весьма простая, задаешь с клавиатуры частоту, тип модуляции, можно работать, хотя настройки на этом далеко не заканчиваются. Есть и заданная таблица каналов для разных по назначению частотных диапазонов, к примеру, для морской и авиационной связи, гражданских ПМР и ФРС, а также многого другого. Вот только вызывать эту таблицу нужно суметь, я и сам не сразу разобрался. Здесь нет СИ-Би», — повернул он голову в мою сторону после осмотра. «ХМ», — удивился я такому неожиданному запросу. «Ты же раньше хотел получить доступ к судовой радиостанции, так там 27-мегагерцового диапазона, если я ничего не путаю?» «Точно нет. Хочу попробовать сначала вызвать наш патруль. Они здесь должны находиться ближе всего и имеют именно такие радиостанции, для связи между собой, фортом и теми, кто движется по дороге», — ответил тот, даже немного смутившись, что для него сильно нетипично. Да и дежурный ближайшего форта быстрее откликнется. Сейчас аккуратно полез вперед, ибо места в забитом различным барахлом кунг, е стало откровенно маловато. Намеренно повернулся к Джозефу спиной, хотя при этом оставался максимально собранным и при необходимости дать отпор. Проверка на его готовность действовать силой или все же попытаться договориться. Контакт с ним для меня самого сейчас весьма важен, если мы собирается дальше двигаться по суху, потому стоит рискнуть. И он оправдал мои надежды, не проявив своих агрессивных намерений, хотя они в нем и чувствовались вместе с заметным внутренним напряжением. Переключив антенные фидеры, подключил дополнительный усилитель к широкополосному сканеру, у кого имелся и свой передатчик, правда, всего на 6 Вт, которых тут явно маловато. Нужная таблица каналов в него зашита еще производителем, потому можно работать. Все готово, отстранившись, кивнул нашему гостю. Тот надел гарнитуру, долго пытаясь кого-то вызвать, безрезультатно. После переключился на другую радиостанцию, и тоже долго не мог кого-либо поймать, постоянно морщился, видно, все шло совсем плохо. Наконец-то ему повезло, и он заговорил с удаленным абонентом на незнакомом мне гортанном языке. Закинув в гарнитуру несколько коротких фраз, долго выслушивал ответ, все сильнее и сильнее мрачнее лицом. «Плохи дела?» – спросил его, когда он резко отбросил от себя гарнитуру, едва не оборвав провод. «Не то слово», – он кинул в мою сторону взгляд полный плещущегося бешенства в единственном открывающемся глазе, но быстро овладел своими эмоциями, которыми тут особо не поможешь. Нападение на это поселение оказалось далеко не единственным. После небольшой паузы он решил поведать нам свои печальные известия. Трех ближних фортов вдоль дороги, можно сказать, больше не существует. Четвертый прямо сейчас сдерживает одну атаку за другой, долго не продержится, а помощи ждать неоткуда, ибо на главной материковой магистрали тоже настоящая война началась. Со временем наши силы все равно возьмут верх, обстоятельно зачистив всех инсургентов, но потери уже выглядят совершенно неприемлемыми. Если сейчас не предпринять здесь должных мер, то это поселение может перейти под чужую юрисдикцию, неважно, халифата или Дагомея, после отбить его назад уже не получится, так как оно войдет в официально признанную орденом часть разграниченной территории. Исключительно верно просчитанный прецедент. Населения то здесь теперь нет, заявлять права владения некому. Осталось только зафиксировать статус нового владельца, и за этим дело не встанет. В итоге у нас не останется собственного порта, чего, похоже, кое-кто так старательно добивается. Мастерски проведенная спецоперация. Теперь стали понятны столь малые разрушения в поселении. Выбитые стекла и двери – сущая ерунда. Зачем же портить свою будущую собственность? Личные вещи угнанных в рабство жителей грабители унесли, тоже мелочи по сравнению со всей прочей инфраструктурой готового порта. И учитывая невеселый политический расклад, юаровцам сейчас не позавидуешь. «Чего собираешься предпринять?» – спросил продолжавшего заметно нервничать мужика. «Хочешь по-быстрому заработать много денег?» – как-то слишком расплывчато предложил он. «Обычно так говорят, когда предлагают рискнуть своей головой, причем шанс получить выигрыш ничтожно мал по сравнению с шансом подохнуть за чужие интересы», – ответил ему с легкой экспрессией, «ибо меня уже так просто не провести, научили. Миллион рендов, а наш рент равен IQ». Причем в золотых сертификатах или натуральном золоте в виде монет, продолжил говорить Джозеф, как будто не заметив моей отповеди. Для такого хорошо подготовленного частного лица, крайние два слова произнес он с некоторым нажимом, вполне посильная работа и достойное вознаграждение, а также благодарности всемерное расположение всего нашего народа в случае общего успеха, добавил он в конце, видимо имея возможность выдавать такие громкие обещания. Хорошо. «Предлагай», – выразил свою готовность немного поработать. «Но с тебя подробный рассказ о себе, как появится такая возможность. Рассказать так и так бы пришлось», – заметил мой важный гость, «и возможность появилась прямо сейчас, к сожалению, кратко. Позволь представиться еще раз, полковник Джозеф Баркли, руководитель службы внутренней безопасности Новоземельской Южноафриканской Республики, оказался тут в связи с имевшимися подозрениями относительно тайных связей здешнего руководства с нашими врагами. Опоздал, прибыв со своим вторым заместителем и специальной группой буквально за полчаса до нападения халифатцев. Дорогу, как видите, крепко развезло, еле проехали, хотя сейчас стало еще хуже. Не исключено, что мое прибытие и послужило сигналом к атаке, чтобы мы смогли спрятаться и дождаться своих, передав руководству республики жизненно важные сведения. Нескольким хорошим парням пришлось пожертвовать жизнями. Там у ворот вы могли видеть их тела. Мне, как видите, тоже пришлось немного поучаствовать, дабы арабы те, кто за ними стоит, нас действительно не стали искать. Всех подробностей наших внутренних раскладов вам знать не нужно, к делу они отношения не имеют и ничем особо не помогут. Полковник выдохнул, выдержав паузу, перед деловой частью, уже касающейся всех нас. Теперь по сути вашего потенциального найма, еще раз вздохнув, продолжил он. Орденский корвет, идущий сюда весьма кстати. Его экипажу придется выступить гарантом от любых посягательств инсургентов со стороны моря, пока сюда не прибудут наши силы. У нас есть небольшой военный флот, но он, к сожалению, сейчас сопровождает конвой с рудой и лесом в сторону Демидовска. Регулярные пиратские нападения в последнее время на наши суда вынудили принять такую меру. К тому же имелась информация о готовящемся скоординированном нападении сразу нескольких пиратских групп. Приказ спешного возвращения к базе им уже отправлен, однако раньше 3-4 дней его можно точно не ждать. Потому предстоит продержаться это время любой ценой, не позволив сменить официальную юрисдикцию территории. Мне придется остаться здесь и заняться работой с официальными орденскими представителями. Им так просто не отвертеться от нашей защиты, учитывая все обстоятельства. Но нужно как-то перекрыть сухопутную дорогу. Уверен, те, кто сейчас играет против нас, быстро обломавшись со стороны моря, предпримут атаку с этой стороны. По берегу через минные поля вокруг города тут пробраться можно лишь малым числом, которое ничего не решит, потому, как только чуть просохнет, сюда двинутся большие силы на колесном транспорте. Вам требуется их любой ценой задержать до прихода нашего флота. Здесь есть несколько мест, где можно устроить крепкие засады и малыми силами сдерживать многочисленного врага. Отправлю с вами Рогнеду, одну из виденных с нами женщин. Она гораздо лучше меня знает ближайшие окрестности поселения и дорогу до первого форта включительно, ибо состоит в местном патруле. Если со своей стороны вы готовы взяться за это дело, то я прямо сейчас отдам по радио приказ выплатить вам названную сумму, как только вы окажетесь в любом нашем крупном городе. Хм, а ведь, по сути, я здесь оказался в настоящей ловушке. Встречаться с экипажем орденского корвета как-то не хочется, те слишком хорошо знают, кого надо искать. Ехать вперед, гарантированно нарваться на тех, кто разгромил форты вдоль дороги, или встретиться с теми, кто вскоре рванется сюда захватывать поселение. Без знаний местности объехать все потенциальные засады не удастся, а отбиться только с помощью имеющегося оружия, не стоит и думать. Банально патронов не хватит, а у противников запросто найдется что-то посущественнее 50-го калибра. Устроить самому несколько минных засад и обстрелять вражескую колонну со снайперской позиции – вполне реальный вариант, хотя и слишком рисковый. Но тут выбора, похоже, просто нет. Лучше согласиться на миллион, получив хоть какую-то помощь со стороны местных. Впрочем, для приличия стоит сначала немного поторговаться. Торговля не состоялась. Полковник сразу же согласился с названной мной суммой в 2 миллиона, если своими действиями мы сорвем захват Капаны со стороны суши, после чего связался с кем-то по радио, долго дожидаясь ответа кого-то обеспеченного существенной властью, передав мне гарнитуру. Пробираясь к стойке радиоаппаратуры, случайно ударился об край рабочего стола, негромко матерно выругавшись. И это оказалось услышано. «Вы говорите по-русски?» — спросил с той стороны голос с весьма характерным питерским акцентом, который сложно с чем-то иным спутать, прожив в северной российской столице много лет. «Питер, завод Лома, знакомые слова?» — ответил вопросом на вопрос. «О, никак и вправду земляки», — хмыкнул удаленный собеседник. «Времени мало, сразу к делу. Со своей стороны подтверждаю договор с полковником Джозефом Баркли на 2 миллиона золотом. К сожалению, ничем иным сейчас помочь не могу. Когда вы путаетесь из той передряги, куда вам пришлось влипнуть, свяжитесь на этом же канале с дежурным, назвав свой позывной Лохим, попросив соединить с господином Серджа. Постараюсь быстро уладить все формальности, да и просто пообщаться с земляком не откажусь». Запомнив номер канала и на всякий случай его параметры, развил бурную деятельность. Требовалось отвезти полковника к судну и спешно катить подальше от поселения, выискивая удобные места для организации минных засад. Мастер-лейтенант Рогнеда Сомерс, представилась нам весьма миловидная женщина лет 25. Миловидная – это если смотреть только на лицо, не учитывая общую подтянутость фигуры, а руки и вообще, словно перевитые жилами. Рост 1,60 м, небольшая грудь, короткая прическа каштановых волос, карие глаза, немного вздернутый носик. Девушка рассматривала нас с заметным любопытством, совсем не так, как в первый раз, видимо, не зная, как к нам относиться. Как ее проинструктировал полковник, пока неизвестно. Мы тоже дружно рассматривали ее, причем Оксана проявляла явную неодобрительность. Хотя по сравнению с ней, в мужских глазах Рогнеда совсем не смотрится, по крайней мере, моих точно. Прежде чем выбираться на дорогу, нужно кое-что сделать. Между тем заметила девушка: «Лейтенант, мне нужно снова спуститься под землю там, где вы нас вытащили, после чего наведаться на склад горючи, смазочных материалов. Иначе вам топлива точно не хватит, дабы выбраться отсюда в земли с дружественным населением». «Хорошо, раз так, выдвигаемся», — согласился с ее предложением без лишних вопросов. Вылезла из люка Рогнеда сама, проведя под землей около 20 минут, причем полностью преобразившись. Вместо какого-то непонятного одеяния теперь на ней ладно сидела серо-коричневая камуфляжная форма с зеленоватыми вертикальными вьющимися полосками, легкий бронежилет и разгрузка с вставленными в карманы черными магазинами. Прическу закрывала камуфляжная бандана, а глаза – очки, хамелеоны с большими стеклами. Открытая кобура на поясе с торчащей из нее пистолетной рукоятью, за спиной висел небольшой тактический рюкзак, а сбоку футуристическая пластиковая штурмовая винтовка компоновки «Булл», ПАП с примкнутым магазином и оптическим прицелом. Портативная радиостанция тоже имелась, судя по внешнему виду, обрезиненная «Моторола». Эх, ловко тогда полковник разыграл нас, выдавая своих бойцов за людей, нуждающихся в помощи. Пока мы устраивали театральную постановку под названием «Спасатели», они разыграли для нас спектакль с названием «Потерпевшие». А оказывается, у них где-то припрятан целый склад оружия и амуниции, при желании они встретили бы нас огнем из 4 автоматических стволов. Следующим по плану шел склад нефтепродуктов. Захватчики тут серьезно похозяйничали, однако больше половины запасов осталось нетронуто. Рогнеда показала рукой наброшенный во дворе прицеп с двумя парами больших колес на одной оси, и взялась сама ставить в него 200-литровые коричневые бочки с соляркой с помощью специального аккумуляторного погрузчика, пока я прилаживал сам прицеп к грузовику. До сих пор плохо чувствую габариты машины, особенно при езде задним ходом. Под конец она притащила 3 темно-зеленых бочки, явно не с топливом, сгрузив их на землю, ибо прицеп требовал переукладки. «Вода», — ответила она на мой незаданный вопрос. «Не знаю, скоро ли удастся пополнить ее запасы. Здесь в округе хватает рек и ручьев, но пить из них категорически не стоит, если не желаешь умереть в страшных муках от неизвестной инфекции. У нас есть специальный фильтр, можно брать воду хоть из болота и пить», — хвастаясь, ответил ей. «Некоторые здесь тоже когда-то так считали. Их раздутые тушки в сплошных кровоподтеках закопали в землю», — хмыкнула девушка, покачав головой. «А дальше, за границей леса, куда нам надо выбраться, вообще источников пресной воды крайне мало, и за них идет нешуточная борьба, потому лучше сейчас взять лишнюю бочку, пока есть такая возможность».